Захламленная кухня. Подумываем о переезде. И все из-за этой чертовой кухни. Мы живем тут 15 лет, но строительство и отделка так и не закончены. Из-за перманентного ремонта кухня превратилась в склад старой мебели и финтифлюшек в стиле кич. Последнее приобретение – метровая высоты надувная фигура, которую я выиграла в лотерею. Эта мерзость сначала пугала внуков, но малышня быстро привыкла и теперь приветствует резиновую дырищу взмахом руки. Зато гостей она поражает неизменно. Недавно к нам зашел полицейский, только не спрашивайте зачем. И я заметила, как у него лицо перекосилось, когда он оторвал глаза от блокнота и увидел над собой надувную громадину. С потолка кухни свисают безделушки, которые накупили дети за много лет. Последний презент прибыл в августе 1996 года с Тенерифе. Штук 30 деревянных попугаев, каждый всех цветов радуги. А битком набитая книжная полка, коробки с игрушками, диван, два шкафчика со всякой дребеденью. Мой старший сын как-то обвел взглядом кухню и изрек: «Здесь больше предметов, чем известно человечеству». Сегодня утром я решила разобрать весь хлам. Прошлась по кухне с пустой картонной коробкой, сняла с одного шкафчика бутылочку, открутила крышку, понюхала и спросила мужа: «Можно выбросить твой лосьон после бритья?» «Можно», — ответил он. «Вообще-то этот имбирный ликер я привез с Табаго». Меня это расстроило, напомнив о том, как быстро ухудшается зрение. Я уже не смеюсь над мультиками про беднягу мистера Магу, который на все натыкается. Я теперь сама миссис Магу. Пытаюсь добиться пены от нового шампуня, пока не догадаюсь, что это кондиционер. Еще был случай с кремом для эпиляции. Я уже выдавила его на зубную щетку, но вовремя спохватилась. Зубную пасту под мышки я еще не втираю. Но знаю, день придет. Трудно, что ли, производителям напечатать ярлыки жирным шрифтом? И разве не пора уже изобрести дворники на очки, чтобы не снимать их лежа в ванной? Я бы сама изобрела, да некогда. Ну так вот, насчет этой дурацкой кухни. Всех сюда тянет. Людям нравится ее уютная эксцентричность. А мне больше не нравится. Я теперь сторонник минимализма и хочу переехать в красивый пустой дом почти без мебели. В доме моей мечты кухня спартанская. Единственное допустимое украшение – большая современная картина. На полке строгими рядами выстроилось тщательно подобранное кухонное оборудование. С потолка свисают только галогенные лампочки, освещая пустые рабочие столы. А 30 олиповатых попугаев пусть гнездятся в другом месте. Долой детские игрушки, долой торшеры, часы с Элвисом Пресли, пластмассовые тюльпаны, рождественский носок и диван. Кота впускать можно, но лишь за то, что он вписывается в цветовую гамму. Он черно-белый. А вот его корзинку и миски тоже вон. Я представляю, как плавно перемещаюсь по этому спартанскому белому пространству. На мне элегантная черно-белая одежда, и я готовлю простую, но питательную еду для семьи. Разумеется, на кухне нет домашних, которые спорят и издеваются над арчерами, читают газеты и капают на белый пол фруктовым мороженым и тягают из вазы фрукты. Нет, они ушли, захватив часы с Элвисом и попугаев. В моей новой кухне нет места вазе с фруктами, само собой. Все эти пестрые краски, ну, знаете ли. Поэтому, как я сказала, хотелось бы переехать. Муж здорово развеселил местных риэлторов, отправив им факс с нашими требованиями. Цитирую. На участке должна быть вода. Озеро, река, пруд, ручей. Вокруг смешанный лес. Точно не скажу, но, по-моему, муж мечтает бродить по смешанному лесу в компании собаки-боксера. Недавно, когда муж пребывал в самом жутком настроении, в 3:30 утра, я его спросила, нет ли у него глубокого, сильного и искреннего желания завести собаку, и он как с цепи сорвался. Давай петь дифирамбы боксером. Так что он в мечтах шагает по своему лесу, любуясь своим озером, рекой, прудом, ручьем. Я в своей белой кухне помешиваю что-то простое, но питательное, на высокотехнологичной плите, и жду, когда он вернется. Тут-то и возникает конфликт фантазий. Потому что никакие силы не заставят меня терпеть в кухне моей мечты слюнявую псину с грязными лапами. Нет уж. Боксер будет жить на дворе в минималистской конуре. А собачью миску от Конрон я и на порог не пущу. Разумеется, ничего из этого не выйдет. Мы и через год будем по-прежнему сидеть все на той же кухне, в компании надувного пугала, часов с Элвисом и 30 размалеванных попугаев.